час тяжких испытаний. Лэри Макфей, который ужасно болен, сражен болезнью, и одолеть, вылечить ее можешь только ты, Святой Отец. Мы умоляем тебя, верни его нам, его жене, его отцу, его друзьям. Мы умоляем тебя, о Святой Отец. Молитва продолжалась. Агай все крепче прижимал к глазам костяшки пальцев и так старался молиться, что у него взмок лоб и вспотели ладони. И ему казалось, что он и впрямь молится впервые за все годы его взрослой жизни, завороженный этой тишиной и этим певучим искренностью повторяющихся слов. Молиться, действительно молиться. Наконец его губы сами собой зашевелились, и он, не веря собственным ушам, услышал свой тихий голос. «Позволь ему умереть, о Боже! Пошли ему смерть, умоляю тебя!» Когда молитва закончилась, Гай продолжал сидеть, опустив голову на бледную руку, сжатую в кулак на спинке передней скамьи. Слово «Аминь» прокатилось по опущенным головам, и они поднялись. Люди зашаркали ногами. Снова зазвучал орган. Доктор Трелевен громко вздохнул и объявил, что сейчас они споют псалом 237. Прихожане встали, только Гай продолжал неподвижно сидеть, и холодный пот струился у него между сжатыми в кулак пальцами, каплями застывая на лбу. Сидевший рядом с ним человек, служащий из магазина скобяных изделий, наклонился к нему и прошептал: «Вам плохо, доктор?» До Гая не сразу дошел смысл слов. Он поднялся, словно в забытье, взял положенный перед ним псалтырь. Пропел монотонно, потом снова опустился на скамью, и его блуждающие глаза остановились на оконных витражах, и он подумал, что отец Сирано заменил окна в церкви святого Иосифа, и что служба идет в Индепенденской церкви. Он стал рассматривать нарисованных на стекле рождественских ангелов с золотыми трубами. А в это время доктор Трелевен говорил о значении веры, потом прозвучало последнее песнопение, и хористы, наконец, ушли. Служба закончилась. Прихожане начали группами вставать со своих мест. Они выходили в проход и проталкивались к дверям мимо Гая, который сидел неподвижно, застывшей улыбкой, машинально кивая в ответ на приветствие. У Клары Коффин была новая шляпка, украшенная желтыми цветами. Она наклонилась, сияя улыбкой. «Все было замечательно, правда?» Прошел Берт Мосли с Френ, бережно поддерживая ее за локоть. Мэдди и доктор Боллс, судья Маннинг со своей богатой женой, Фрэнсис Трелевен, Нэнси Месснер, Руфь Килли, Полли Уэлк, Ида Пример с четырьмя другими медсестрами больницы, Чет Белкнап с несколькими рыбаками из португальского квартала. Проходя, все они смотрели на него внимательно, как бы пригвождая его взглядом к скамье. Ведь этот человек никогда не ходил в церковь. Этот славный парень, которого все знали и любили, сидит здесь с каплями пота на лбу, сжимая в руках псалтырь. Доктор Келси, проходя, вопросительно взглянул на Гая. Хотел что-то сказать, но передумал. За ним шел Сэм Макфей, а за Сэмом — Мар. Гай поднялся, когда она поравнялась с ним. Она была очень бледна, и губы у нее дрожали, а в бездонных глазах застыл ужас человека, заглянувшего в собственную истерзанную душу, посмотревшего в лицо затаившемуся в ней смятенному демону. Он услышал свой голос. «Мар! Маргарет!» Но тут к нему повернулся Сэм. И Гай замолчал.